шумом выдохнув, МакМерфи поворачивается к острым, которые обступили его кольцом. «Слушайте вы! Что с вами, черт возьми? Неужели вы такие ненормальные, что считаете себя животными?» «Нет», — говорит Чесвик и становится рядом с МакМерфи. «Я нет. Я не кролик, елки-палки». «Молодец, Чесвик. А вы, остальные, кончайте это дело. Посмотрите на себя. До того договорились, что бегаете от 50-летней бабы. Да что она с вами сделает?» «Да, что?» — говорит Чесвик и свирепо оглядывает остальных. «Высечь вас кнутом она не может, каленым железом жечь не может, на дыбу вздернуть не может. Теперь на этот счет есть законы, не средние века. Да ничего она с вами не...» «Ты видел, что она может сделать? Сегодня на собрании...» Билли Бибит сбросил кроличью шкуру. Он наклоняется к МакМерфи, хочет сказать еще что-то. На губах у него слюна, лицо красное. Потом поворачивается и отходит. «Бесполезно! Лучше покончить с собой!» МакМерфи кричит ему вслед. «На собрании? Что я видел на собрании? Ни черта я не видел! Задала пару вопросов, да и вопросы-то легкие, вежливенькие. Вопросом кость не перебьешь, ни палка, ни камень!» Билли оборачивается. «Но как она их задает?» «Ты ведь отвечать не обязан!» «Если не ответишь, она улыбнется, сделает заметку в книжечке, а потом... потом...» К Билли подходит Сканлон. «Если не отвечаешь на ее вопросы, Мак, этим самым ты признался. Вот так же тебя давят правительственные гады, и ничего не сделаешь. Единственное, что можно, взорвать к свиньям все это хозяйство, все взорвать». «Ладно, она задает тебе вопрос. Почему ты не пошлешь ее к черту?» «Да», — говорит Чесвик и грозит кулаком, — «пошли ее к черту!» «Ну и что с того, Мак? Тогда она тебе... Почему вас так расстроил именно этот вопрос, пациент МакМерфи?» «А ты опять пошли ее к черту! Всех пошли к черту! Тебя ж пока не бьют!» Острые столпились вокруг него. Теперь отвечает Фредриксон. «Ладно, послал ее, а тебя запишут в потенциально агрессивные и отправят наверх в буйное отделение. Со мной так было. 3 раза. Этих несчастных дураков даже в кино по воскресеньям не водят. У них даже телевизора нет.